Юлия Ильская. Развод. Бес в ребро в 50. Глава первая. Меня уволили. Директор взял соплю 20-летнюю. А я, видишь ли, в тираж вышла. Я сажусь в машину к мужу, вытирая злые слезы. «Да», — крякает Рома, — «нехорошо». «Да, конечно, нехорошо», — восклицаю я, протирая очки. «Я ведь в этой компании с нуля поднимала ее. Сколько трудов и сил вложила. И вот теперь, когда они стали процветать, меня выкинули как ненужную вещь». «Это, конечно, тоже», — кивает муж. «Только куда ты теперь устроишься? Деньги ведь с неба не сыпятся, Жень». «А тебя только деньги интересуют». Я возмущенно смотрю на мужа. Хотя он прав. Дела у него в бизнесе не очень хорошо идут. С приходом в город крупной сети СТО клиентов заметно поубавилось. А теперь еще и я без работы осталась. «Ну нет, что ты, мне искренне жаль тебя», — говорит муж, выруливая с парковки. «Ну, ведь у Лизы свадьба на носу и Новый год, ну и вообще». «Да», — вздыхаю я, — «свадьба. Хоть родители жениха и взяли половину расходов на себя, нам все равно остается внести приличную сумму». «А может, я к тебе пойду кем-нибудь?» — с надеждой спрашиваю я. «Ну нет, Жень, мы же договорились. Да и кем? Пойдешь машины чинить?» «Да бухгалтером. Зачем тебе платить кому-то, когда жена безработная?» — возражаю я. «Это исключено», — твердо говорит он. «Муж и жена не должны вместе работать. Это залог счастливого брака». «Да уж, в безденежье тоже залог счастливого брака», — бурчу я недовольно. «Ты опытный бухгалтер, найдешь другую работу. Приведи себя в порядок и вперед». «А я что, не в порядке?» — я удивленно смотрю на него. «Жень, ну ты красивая, ну как бы это сказать? Несколько старомодная, очки тебе совершенно не идут, и прическа эта, ну, так сейчас не носит». «Гляди-ка, какой законодатель моды! У меня, по-твоему, есть деньги на линзы? А прическа? Длинные волосы всегда в моде!» Сердито огрызаюсь. Его слова как соль на рану. Я и сама знаю, что давно гардероб не обновляла, к косметологу не ходила. Только где взять столько денег? Сейчас моя главная задача – дочери помочь. Выдать замуж достойно, да, жильем на первое время хотя бы. Я представляю, как я хожу по собеседованиям в своем видавшем виды костюмчике, как на меня смотрят свысока молодые холеные девицы, и слезы снова катятся из глаз. Прежний владелец даже рекомендацию мне не дал, только из-за того, что я высказала ему все в лицо. Про его тупую, как пробка, но красивую протеже и про то, что некоторые думают исключительно нижней головой. Ну не плачь. Муж неуклюже похлопывает меня по колену. Возьми он подарочек в бардачке. Я открываю бардачок, шарю там и достаю подарочек. С изумлением рассматриваю его. Слушай, ну ты опоздал лет на 40, говорю я, потряхивая милой погремушкой. Не это. Машина вдруг резко виляет. Смотри на дорогу! Испуганно вскрикиваю я. Я еще не так стара, чтобы смерти не бояться. Там дальше шоколадка, говорит муж спокойно, но я же вижу, как его руки крепко сжимают руль. Шоколадка — это хорошо, а это у тебя откуда? Встряхиваю погремушкой. Да подвозил приятеля, он забыл. А что за приятель такой с погремушками ездит? Он ребенку в подарок вез и забыл, поясняет Роман. Но она не новая? Я задумчиво разглядываю погремушку. В мозгах крутится какая-то неприятная мысль, которую я не могу уловить. Жень, ну я не знаю. Славка тут сидел, крутил ее в руках. Потом я попросил его достать из бардачка мои документы. Вот он, видимо, документы достал и игрушку эту положил случайно. Ну, хочешь, я ему позвоню? Голос Ромы спокоен. Но меня это не убеждает. Позвони, киваю я. Роман тыкает в телефон, стоявший на подставке. Алло, Слав, я с женой, так что не матерись. Рома нервно хихикает. Ага, привет, Жень. Салон наполняет хриплый голос Славки, ближайшего друга Романа. Привет, откликаюсь я, косясь на Романа. Слушай, ну подтверди, что это твоя погремушка в машине у меня, в бардачке, говорит муж. Голубенькая такая. Мне кажется, или повисает пауза. Погремушка, да, моя, уверенно говорит друг. А я думаю, куда она делась? Стесняюсь спросить, зачем она тебе? Встреваю в разговор, ведь Славка разведен, и дети его уже выросли. Ну, это секрет, смеется Славка. Ну, ладно, все, давай. Муж торопится закончить разговор. Мы как раз подъезжаем к нашему дому. Вот видишь, а ты что подумала? У тебя неприятности, а я виноват. Роман выглядит оскорбленным, и я испытываю укол стыда. Он прав. Не он же виноват, что меня с работы выгнали. Прости, просто это все. Я неопределенно веду рукой. Меня из колеи выбило. Ничего. Я киваю, вроде разговор закрыт, но проклятая погремушка не дает мне покоя до самого вечера. Вот чувствую нутром, что-то здесь не так. Только что. На следующий день я просыпаюсь по привычке рано. Провожаю Романа на работу и болтаюсь по квартире, не зная, чем себя занять. Так непривычно находиться дома в будний день. Я ведь даже на больничный не помню, когда ходила. Ай, теперь целый день дома. Ладно, не время унывать. Как говорится, если перед тобой закрылась одна дверь, значит, откроются две другие. Я открываю ноутбук и начинаю просматривать объявления о работе. Так, не старше 35 лет, не старше 40 лет. Да что ж это такое? Люди за 40 уже не люди, что ли? Раньше мне казалось, наоборот, хороший бухгалтер всегда нужен. А сейчас я уже не знаю. Сейчас рулит интернет, и даже новичок справится, нажимая пару кнопочек. Но вот опыт, те секретные фишки, которые приобретаются только с опытом, программами не обучишь. Тут голова нужна. Но, по-видимому, владельцам многочисленных фирм важнее окружить себя хорошенькими мордашками. Никогда не задумывалась о том, что я буду делать в старости. Вернее, задумывалась, но это казалось мне таким эфемерным и далеким. А сейчас вот мне в лицо говорят, что я уже старая, и пора сидеть дома, вязать носки или на кладбище ползти, надев самое нарядное платье. Да еще эта погремушка дурацкая напомнила мне о детстве Лизы. С каким удовольствием я бы сейчас понянчилась с маленьким. Но поезд ушел. Теперь буду с внуками нянчиться. Звонит дочь, словно чувствует, что я о ней думаю. «Мам, привет, как дела?» «Да все хорошо, лисенок». «Что-то голос у тебя такой». «Какой? Нормальный голос?» Бодро отвечаю я. «Как будто ты расстроена». Внимательная моя, все она заметит. «Ах, меня с работы уволили», вздыхаю тяжко. «Неприятно, но...» «Мам, ты ж классный специалист. Ты бухгалтер от Бога, ты легко найдешь новую работу». Ха, так уж и легко, усмехаюсь. Оказывается, в моем возрасте уже сложно. Мам, давай я с начальником поговорю. Он у нас зверь, конечно, но справедливый и платит хорошо. Ты хочешь, чтобы папу кондрашка хватило? Я смеюсь. Дочь работает в той самой сети СТО, которая подвинула фирму Романа. Роман, конечно, долго дулся, что дочь пошла работать конкурентом, но Лиза привела аргумент. Они берут новичков. Получив специальность маркетолога, дочь никак не могла устроиться на работу. Везде требовался опыт. Она хотела было напроситься к отцу на работу, но у него даже должности такой нет. Роман всякий этот маркетинг-шмаркетинг отрицает напрочь, считая, что лучшая реклама – это сарафанное радио. А вот конкуренты активно себя продвигают, поэтому и выигрывают. Только моему твердолобому мужу ничего не объяснить. Он как будто в 80-х застрял. Считает, что хорошая услуга сама себя продает. Лизу сначала взяли на испытательный срок, а потом и в штат зачислили. Радости ее не было предела. Получить хорошую должность без опыта – это большая удача. Впрочем, и лентяйкой дочь назвать нельзя. Училась она отлично, и вместо бегания на дискотеке корпела над книжками. Я была крайне удивлена, когда она привела к нам Данила и заявила, что выходит замуж. Даже не представляю, как она смогла оторваться от своих очень важных дел и обратить внимание на приятного молодого парня. «А ты не говори папе», — предлагает дочь. «Лиза!» — строго обрываю дочь. «Обманывать близкого тебе человека — это низко и подло». «Ну не обманывать», — тушуется дочь. «Ну, просто не говорить». «Ну, так нельзя». «Ладно, мам, ты, главное, не расстраивайся. Мы сегодня с Денькой к вам на ужин придем». «Будем ждать», — радуюсь я. Я и не заметила, как моя птичка выросла и вылетела из гнезда. Очень по ней скучаю. Так грустно иногда становится, понимая, что у нее теперь другая жизнь, в которой тебе остается все меньше места. Тебе остаются лишь редкие ужины и звонки. С воодушевлением я принимаюсь убирать квартиру. Нужно еще приготовить любимые чебуреки Лизы и Данила. Меня отвлекает звонок в дверь.